Глава 27. Кюц, 3 января 1944 года. Баронесса Жизель де Ланглад и дети собрались на обед в столовой замка. Этот зимний день ничем не отличался от сотни таких же. В комнате с полом, выложенным шахматной плиткой, стояла тишина, которая нарушала лишь постукивание столовых приборов о тарелке. Дети в повязанных на шею больших белых салфетках с аппетитом уплетали рагу. Жизель помогала младшему сыну держать ложку. В этой стороне здания, отделенной от остальной части дома, не было слышно, когда кто-то приходил или уходил. Вдруг стеклянная дверь в столовую резко распахнулась. Молодая баронесса подняла голову. Один из малышей выронил стакан с водой, который упал на пол и разбился вдребезги. Обогнав горничную, в комнату ворвались трое немецких солдат. Жизель вскочила со стула. «Фельджандармерия!» — заорал один из них, перепугав детей. «Мы ищем баронессу де Ланглад!» «Это я!» — ответила молодая женщина дрожащим голосом. «Нет, не вы!» — крикнул другой солдат с сильным гортанным акцентом. «Где мадам Штерн де Ланглад?» «Моя свекровь не живет в замке!» Заикаясь, пролепетала Жизель. «Мы знаем, что она здесь. Немедленно проводите нас к ней». Молодая баронесса жестом велела горничной отвезти детей в их комнаты и вышла, даже не успев надеть пальто. Оказавшись на улице, они направились к хозяйственным постройкам, среди которых стоял красивый кирпичный павильон с крышей из сланца. Даже не постучав, они распахнули дверь. Люси сидела у камина. Удивленная таким вторжением, она встала. Шитье, лежавшее у нее на коленях, упало на пол. «Вы Люси Штерн?» — холодно спросил ее офицер. «Да, это я», — ответила она спокойно, словно ждала этого момента всю свою жизнь. «Собирайте чемодан, вы едете с нами». «Месье, моя свекровь больна и не может никуда», — попыталась вмешаться Жизель. «Шнель, Шнель, быстрее, у вас ровно 10 минут». Сухо перебил ее офицер и вышел. Люси оставалась спокойной, в отличие от ее невестки, чьи лихорадочные, суматошные действия явно выдавали охвативший ее ужас. Через окна женщинам были видны силуэты солдат, расположившихся перед домом. «Предоставьте это мне», — сказала Люси невестке, забирая у нее из рук стопку белья. «Я уверена, что это просто проверка личности». «Если я не вернусь до вечера, скажите моему сыну, чтобы он позвонил в префектуру». Подгоняемая офицером, который снова вошел в дом, она закрыла чемодан с наспех сложенными вещами и надела пальто с нашитой на нем звездой. Подняв чемодан, тяжесть которого почти лишила ее равновесия, она вышла на улицу. Было жутко холодно. Люси поняла, что забыла надеть шерстяной шарф. Трое солдат проводили ее до крытого грузовика, припаркованного во дворе замка. Под их ногами хрустел гравий. Двое немцев затащили ее в кузов, где она села на боковую скамейку. Чемодан поставили у ее ног. Закрыв откидной бортик, они сели в кабину грузовика, оставив Люси одну. Стоя посреди большого двора, окруженного рвом, Жизель смотрела, как машина уносится прочь. Как только та свернула в переулок, молодая женщина взбежала по ступенькам в замок. Надо было предупредить мужа и как можно скорее.